«Мама, я тебе оставлю лапки», — сказал он, вызвав домовуху и проинструктировав ее. «Если понадобится связаться с, ну, ты поняла, то через нее. Позови, она появится. Лапки, поможешь маме, хорошо, ясно, хозяин», — ответила та. «Эй, а я», — поинтересовался Юджин. «Не понял, я не договорил с Рудольфусом о крайне интересной тенденции. Ладно, ты все равно не поймешь, это узкоспециальный вопрос. И как прикажешь быть?» «Лапки», — устало сказал Руди, — «ты поможешь и маме, и папе. Если что, зови на помощь Тесси, договорились?» «Непременно, хозяин», — воскликнула домовуха и спросила вдруг шепотом. «А мисс Лизи помогать?» «Нет», — воскликнул он, но смягчился, понимая, что иначе оба дядюшки от скуки съедут с катушек, устав играть только друг с другом. «Только с моего разрешения, и лучше в моем присутствии, в выходные, например». «Ладно, как скажете, хозяин», — хихикнула Лапки, прикрывшись лапкой. «А теперь мне пора в школу», — сказал Руди родителям. «Как вам знакомство, а?» «Недурно», — ответил Юджин. «Приятные люди. Дядя твой, конечно, своеобразен, но это он еще не перебесился, а вот отец, очень умный, образованный, тонко чувствующий человек. Мне было интересно с ним поговорить». Это было высочайшей оценкой по шкале Юджина Сент-Джона. «У Беллы нервы не в порядке», — добавила Джейн. «Но это пройдет. Ты в нее таким красивым удался, это точно. И она тебя очень любит. Знаешь, это такое странное, болезненное чувство. Она ведь думала, что тебя уже нет, а ты вдруг появился. Так что не шарахайся, Белла просто не знает, как себя вести. А ты не ревнуешь, мама?» — серьезно спросил Руди. «А ты что, глупый совсем?» — ответила она. «Ты со мной больше 10 лет, а ее ты только-только увидел. Или я не права?» «Права, конечно», — улыбнулся мальчик. «Только как все это увязать, я даже и не знаю, честное слово. Мы переезжаем в Нормандию», — сказал Юджин из-за своей газеты. «Так что ускоряйся с увязыванием». «Ах, вот даже как», — протянул Руди. «Хорошо, папа, я ускорюсь настолько, насколько смогу. А теперь мне правда пора. Золли, в Хогвартс». Глава 26. «Ну что, что, как прошло?» — выпытывал Драко. «Офигенно», — честно ответил Руди. «Лиза обыграла Сириуса и Робастона в покер. Папа как заговорил с моим родным отцом о работе, так рядом с ними из пушек палить можно было, а мама с... да что ж такое, как мне их называть? Короче, приемная мать родной пару часов слезы вытирала. Я так понял, что они снова хотят в гости. Всем очень понравилось. Вот это я понимаю, нормальный сумасшедший дом», — вздохнул Малфой и блаженно закрыл глаза. «А я, представляешь, не мог уснуть. Трагедия. Тебе смешно, а я хожу потом весь день, как сомнамбула, не соображаю ничего». «Я не насмехался», — сказал Руди. Он знал, что кузен очень обидчив, порой на ровном месте. «Да я знаю, мне просто без тебя плохо было», — буркнул тот. «Ну и, я переживал из-за этого знакомства. Все ведь обошлось, верно?» — потыкал его локтем Руди. «О, кстати, вот тебе очередной презент от Лизы. А ну, дай». Оживился Драко и развернул рисунок. «Ух, ой, что-то мне это напоминает. Надо было лучше слушать, когда меня папа по музеям таскал. Какое-то направление есть у художников. Ну забыл, а, короче, ты передай, что павлин получился офигенный». «Это не павлин», — спокойно сказал тот. «А, присмотрись, в сторону глянь, поморгай и увидишь. Сейчас», — Малфой замер. «Ох, ничего ж себе, наш парк, я эту клумбу узнал, и никогда бы не подумал, что она похожа на павлина. Ну, знаешь, у Лизы явный талант». «А как же», — довольно улыбнулся Руди. «И еще наш папа помешан на архитектуре, и ландшафтном дизайне тоже. Поэтому вместо нормальных детских книжек с картинками у Лизы были альбомы с видами всяких парков и усадеб. Так что береги рисуночки, кузен, лет через 10 они будут стоить бешеных денег». «Фиг я их кому продам», — буркнул Драко, разглаживая сгибы. «Самому пригодятся. ГМ, я в том смысле, что, ну, ну нравишься ты ей, это нормально, тебе 12, ей вдвое меньше», — отмахнулся Сент-Джон. «Она в курсе, что ты чистокровный, и ей ничего не светит, но рисовать тебе картинки она все равно станет, ясно, это ж не запрещено». «Да», — почему-то грустно сказал Малфой. «Да, но если Лизе когда-нибудь понадобятся деньги на свою галерею или еще что-то в этом роде, пусть обращается. Я по старой памяти сужу ей без процентов, мог бы и просто оплатить. Малфой, увы, не меценаты. Торгаши мы», — хмыкнул Драко. «Выгоду ищем, где только можем. Ну так это нормально. Найдешь любителя такого творчества, продашь картину Лизы, отобьешь вложение. Давай спать, что ли, давай. Весь семестр Руди не столько учился, сколько снова и снова пытался придумать, как же докопаться до истины. Да, через отца Драко удалось связаться с Абраксасом Малфоем, но единственное, о чем тот смог поведать, так это о том, что старший Лангбаттом служил в министерстве, вроде был связан с отделом тайны, погиб при очередном налете пожирателей. Сама Августа на эту тему старалась не распространяться, да и не были они со старым лордом особенно близки, встречались на приемах и раутах, обменивались дежурными фразами, не более того. Ну а после гибели мужа Августа Лангбаттом надела траур и свернула светскую жизнь до приличествующего даме ее положения минимума. Траур она носила и по сию пору, уже, как говорили многие, по сыну с невесткой, привести которых во вменяемое состояние возможности не находилось, каких бы светил науки не приглашали со всех концов света. На это, поговаривали также, Августа потратила почти все состояния и теперь жила на скромную ренту. Впрочем, им с внуком хватало. Еще одной зацепкой был Крауч-старший, которого миссис Лангбаттом точно знала, но к нему подобраться возможности не было. Не тот круг знакомств был у Руди, и это еще мягко сказано. Однако, если предположить, что и Крауч-старший, и Лангбаттом и сражались по одну сторону баррикад, а вероятность этого была практически стопроцентной, то они могли общаться и во внеслужебное время, и визиты друг другу наносить. Следовательно, Крауч-старший вполне мог рассказать о сыне, пошедшем по кривой дорожке. И наверняка оба, если не знали, так предполагали, кто был среди боевиков, организовавших нападение на министерство, во время которого погиб Лангбаттом-старший. Одни сплошные догадки и никакой конкретики, грустно сказал Руди, перечеркнув очередную страницу. Без свидетельских показаний тут ничего не добьешься, а последний неопрошенный свидетель – это миссис Лангбаттом, к которой лучше не соваться, вздохнул Драко. Послушай, а может быть, попробовать через Невилла? Я слышал, по праздникам они с бабушкой всегда навещают его родителей в Мунго. Он ужасно этого не любит, по-моему, просто боится, но деваться некуда, сам понимаешь. И что ты предлагаешь? Заинтересовался Руди. Дать ему поручение расспросить бабушку, она сразу насторожится. Столько лет помалкивал и старался сбежать из палаты поскорее, а тут вдруг начал задавать вопросы. Нет, нет, я не о том. Невилл невнимательный, он смотрит, но не видит. Помнишь, ты сам как-то о нем такое сказал? Вот я и подумал. А если просмотреть его воспоминания о визите, вдруг что-то заметим, и еще послать с ним кого-нибудь из твоих домовиков посмышленнее? Пусть тоже приглядятся к поведению миссис Лангбаттом. Интересно. Сент-Джон сел на кровати, скрестив ноги. Ты начинаешь мыслить конструктивно, дорогой кузен. Давай попробуем. Рождество на носу, значит, они наверняка отправятся в Мунго. Я приставлю к ним Лакки и Тесси. Они хоть молоденькие, но самые наблюдательные. Золли умнее, но на нем весь дом с постояльцами. Ну это уж твое дело, кого отправлять, довольно фыркнул Малфой. Кстати о Рождестве, вы дома празднуете, конечно, а может, к нам, провокационно спросил тот, издеваешься, у вас там наверняка все сливки общества будут, бал какой-нибудь, только Макглав там и не хватало, папа тоже так решил, кивнул Драко, поэтому сливки общества прибудут на другой день, праздники же длинные, а само Рождество пройдет в тесном семейном кругу, ну, моя семья и родственники, добавил он с нажимом, все, а это не опасно? Нахмурился Руди, поняв, на что он намекает. «И твой отец не опасается связываться?» «Да поздно ему уже опасаться», — вздохнул тот. «Он теперь думает, как бы развязаться со всем остальным и убраться отсюда подальше, пока ничего не грянуло. А то есть уже звоночки, знаешь ли, и очень нехорошие. Так что, можно считать, это будет еще и что-то вроде семейного совета». Руди помолчал, потом сказал. «Драко, мои намерены перебраться отсюда на континент, как только я покончу с этим дельцем, так что, я без тебя тут не останусь», тут же произнес кузен. «Можешь вывести меня в чемодане, я согласен». «Погоди ты, в чемодане, насколько я понял, они намерены вывозить Поттера. Этого-то зачем?» Поразился Драко. «Мама жалостливая», вздохнул Руди. «Да и что ему тут за жизнь? Помнишь, мы с тобой обсуждали, он ребенок пророчества, значит, как-то связан с лордом. Это-то понятно. А ничего, что твои, как ты выражаешься, биологические родители, как раз ярые сторонники лорда, а вдобавок ухлопали родителей Поттера?» Ядовито спросил Малфой. «У него разрыва шаблона не случится?» «Починит», — хладнокровно ответил Сент-Джон, отметивший, что кузен успел нахвататься макгловских словечек, особенно, если окажется, что я прав насчет лонгботтомов. Но с этим пока подождем. Ты мне лучше скажи, как принято одеваться на такие, ГМ, семейные мероприятия и что дарить? Одеваться празднично, но скромно. В смысле, без бриллиантовых диадем и платьев с декольте. А дарить что-то в знак внимания, подумав, ответил Драко. Вряд ли у твоих найдется что-то, чего нет у нас. А у второго комплекта так и вообще ничего нет, поэтому максимум, безделушка. Или пирожок вроде тех, которые миссис Сент-Джон печет, они обалденные. Понял, серьезно сказал Руди. Передам. Второй комплект, надо ж такое сказануть. Рождество в Малфой Мэннере? Спросил Юджин, опустив спортивный журнал. Интересно взглянуть на их парк вживую. А, ГМ, кто еще приглашен? Сестра миссис Малфой с супругом и прочими, вздохнул Руди. Намечено тихое семейное торжество. И заодно, насколько я понял из обмолвок Драка, военный совет. Эти господа тоже подумывают о том, как бы убраться отсюда по-добру по-здорову. Разумно, кивнул Сент-Джон. Руди, а подарки, то есть для Белой я уже придумала, роскошный альбом с твоими фотографиями, а прочим, Драко сказал, будет достаточно твоего фирменного ягодного пирога, серьезно ответил тот. Прекрасно, а что надеть? Ну, о, мама, а ты ведь так и не обновила то синее платье, вроде бы говорила, что не успела дошить к Пасхе. Мне кажется, будет в самый раз, скромно и со вкусом. Вот и славно, улыбнулась Джейн. А Лиза, ну, для нее я тоже что-нибудь придумаю. Она, я полагаю, будет одарять собравшихся своими рисунками, это прилично, а почему нет? Руди, а Малфой курит, Рудольфус с Робостаном, помнится, дымят, а этот, подумав, спросил Сент-Джон. Да, курит, припомнил мальчик слова кузена о том, что отец любит посидеть у камина с бокалом чего-нибудь и сигарой. Сигары, если точнее. Прекрасно. Ящичек отменных сигар, вот и подарок. Уверен, эти маги ничего подобного и не пробовали, довольно улыбнулся Юджин. Ну и бутылочка хорошего бренди для твоих алкашей-дядюшек. Значит, договорились, заключил Руди. Ну, готовьтесь, а мне пора в школу. Тесси, давай. Тихое семейное торжество, значит, вздохнул Юджин, переглянувшись с женой. А что такого, дорогой? Невозмутимо ответила та, листая затрепанную поваренную книгу. Насколько я понимаю, эти люди хорошо понимают свою выгоду. С Лестринджами ты и то договорился, а Малфой, судя по всему, намного практичнее, и с переездом могут помочь, опять же. Да, пожалуй, согласился тот и снова углубился в турнирную таблицу. Незаметно промелькнули зимние экзамены, школьники отправились по домам, только Гарри Поттер на этот раз остался в Хогвартсе в компании Уизли и Гринджер. Ему тут будет лучше, философски сказал Руди, усаживаясь в поезд. То, что с этого поезда он сойдет еще на полпути, знать никому не следовало. Драко тоже оценил преимущество путешествия с домовиками, поэтому намеревался последовать примеру кузена. Отдохнет и от учебы, и от родственничков. Лапки, да, хозяин, появилась домовуха. Вы стесси хорошо помните задание, конечно, хозяин. Следить за лонгботтомами, смотреть, куда пойдут и что будут делать, особенно в больнице, и взять воспоминания у мальчика. Только, хозяин, если они захватят своих домовиков, нам придется прятаться. Хаем, об этом я не подумал, переглянулся тот с Драко. А те вас знают, нас стесси, вряд ли, подумав, ответила домовуха. Мы младшие, с собой нас хозяева не брали, вот золли могут узнать. Ага, ну прикинитесь, будто вы или служите в клинике. Есть же там свои домовики, должны быть, сказал Драко. В Хогвартсе же есть, а в больнице тоже полно всякой стирки, глажки, готовки, уборки, да еще уход за больными. Санитаров-то не так много. Чудно. Тогда вот что, Лапки, разузнай для начала, как одеты домовики в Мунго. Вам, стесси, придется переодеться. Как, ужаснулась та, теребя край полотенца с вышитым вензелем. Снять герб хозяев. Ну зачем сразу снять? Просто нужно замаскироваться, накинуть поверх то, в чем ходит тамошняя прислуга, чтобы не заметили сразу, ясно, герб-то приметный, ну или хоть наизнанку полотенце выверни, чтобы не светить вензелем. Лапки поняла, сказала домовуха, пошевелив ушами. Лапки все узнает и достанет одежду прислужников, раз так хочет хозяин. А если вас заметят местные, твердите, что вы новенькие и пока не освоились, вставил Драко. Прикиньтесь глупенькими, это мы умеем, хихикнула Лакки. «Отлично, тогда по домам». «И все же я немного волнуюсь», — произнесла Джейн Сент-Джон, в очередной раз поправив прическу. В новом синем платье она была замечательно хороша и ничем не напоминала обычную домохозяйку. «Лиза, не вертись и перестань дергать себя за волосы. Я все волнуюсь, как бы локоны не развились», — буркнула та, похожая на маленькую фею в голубом платьице. «Не разовьются», — пообещал Руди. «Все взяла? Кстати, что это у тебя за здоровенный пакет?» «Это для дяди Робастона и дяди Сириуса», — хищно улыбнулась Лиза. «Чтоб не скучали. Что-то мне это не нравится», — пробормотал Юджин, поправил галстук и взглянул на сына. «Ну что, нам пора отправляться». «Да», — кивнул тот и вызвал домовиков. «Хитти, забирай родителей, Золли, а ты меня с Лизой». Оглядев сияющие огнями Малфой Мэннер, Юджин Сент-Джон впечатленно покачал головой и сказал: «Да, Руди, ты прав, вживую этот особняк смотрится намного внушительнее». «Я уж молчу о хозяине», — пробормотала Джейн. «Прошу, мадам», — подал ей руку тот, раскланившись с Юджином, — «заочно мы знакомы, однако удовольствие лицезреть вас я имею впервые». «Благодарю, сударь», — ответила миссис Сент-Джон, — «за столь неожиданное приглашение и проявленное радушие к простым смертным». «Ну, не столь уж простым», — улыбнулся он, провожая женщину в гостиную. «Дорогая, позволь представить тебе чету Сент-Джон, моя супруга, Нарцисса». «Юджин», — наклонил тот голову, — «моя жена, Джейн». Женщины переглянулись и невольно заулыбались. Платья на них оказались почти одного покроя, разве что у Нарциссы Малфоя оно было серебристо-голубым, а не темно-синим. «Заранее прошу извинить за провинциальные манеры», — Руди знал мать, поэтому был уверен, что она не растеряется, «но позвольте презентовать скромный гостинец к празднику, Хитти». Домовуха с поклоном протянула тщательно упакованный пирог в корзиночке. «Я наслышана от Драка о ваших кулинарных талантах», — улыбнулась Нарцисса, потрепав выскочившего навстречу гостям сына по светлой макушке. «Мы воздадим им должное за десертом, я полагаю. Присаживайтесь, Джейн, надеюсь, вы не против такой фамильярности?» «Никоим образом», — кивнула та. «О, а вот и Белла». Если Малфои опешили немного, увидев, как миссис Лестриндж расцеловывается с миссис Сент-Джон, то виду не показали. Затем та чуть натянуто поздоровалась с сестрой и ее мужем, но тут же снова зашушукалась с Джейн, получила от нее фотоальбом в кожаном переплете, прижала к груди, в ответ вручила небольшую камею явно старинной работы. Старший Лестриндж приветствовал дам, пожал руку Сент-Джону, потом Малфою, устроился за столом и приземлил рядом с собой Сириуса, явно чтобы тот не слишком налегал на спиртное. Блэк выглядел виноватым, должно быть, снова что-нибудь отмочил, на кузенов смотрел искоса и только что хвостом не вилял. Сент-Джон вручил свои скромные презенты и пристроился напротив. «Привет, племянничек», — весело помахал Руди Робастан. «О, и гроза игроков тут». «Привет, дядя!» – непосредственно отозвалась Лиза. «А у меня для вас с дядей Сириусом подарок. Один на двоих? Ага, держите!» И девочка вручила ему здоровенный пакет. Робастан тут же сунул в него нос. Сириус присоединился. «А нет!» – простонал Руди, прикрыв лицо рукой. «Что такое?» – удивился Драко. «Она подарила им монополию. Можешь считать обоих пропавшими для общества. Ну, может быть, это и к лучшему», – философски заметил Рудольфус, уточнив, «что это за монополия такая?» «Прошу к столу», — светски пригласил хозяин дома. Застолье шло своим чередом. Дамы образовали свой кружок по интересам, обсуждая детей и прочие насущные проблемы. Рудольфус с Юджином сперва втолковывали Люциусу, чем отличается просто архитектура от архитектуры баз данных, потом плавно соскользнули на экономику вообще и зависимости экономики магического мира от магдловской в частности, немного поспорили, перешли к политике, а потом заговорили и о переезде, пока, правда, лишь обиняками. Лиза втолковывала дядюшкам правила игры в монополию, и этого занятия им должно было хватить надолго. Во всяком случае, оба сведенца увлеклись настолько, что забывали подливать себе бренди, а это о многом говорило. «Вот видишь, а ты боялся», — ткнул Руди кузена в бок. «Я не боялся, я так опасался», — улыбнулся тот. «Слушай, а моя мама с твоей, не с тетей Белой, в смысле, чем-то похожи, а, ага, я тоже об этом думал как-то, обе высокие блондинки, отцы, кстати, тоже, а я вот в другую масть удался», — фыркнул Руди. «Да ну, какая разница, Драко, кстати, вот твой подарок, Лиза мне передала, Чтобы не помять, тот живо вскрыл обертку и вынул из папки стопку небольших рисунков, изображающих мифических животных. «Ух ты!» – произнес он. «Это чем она?» «Фломастерами», – пожал плечами Руди. «Немножко красками, немножко карандашами, чем попало. Она, знаешь, техники не знает, малюет, как на душу придется. Тогда я знаю, что ей подарить», – серьезно сказал Драко. «Дикки, притащи мой ящик с красками». «Живо!» Домовик принес довольно увесистый ящичек, который, похоже, никогда и не открывали. «Мне купили, думали, что я буду рисовать, как положено наследнику благородного семейства», — усмехнулся Драко. «А у меня к этому нет ни способностей, ни желания. Начертить схему или там простенький пейзажик написать я могу, выучить выучили, но не более того. Пускай Лиза пользуется, если она вашими магловскими фломастерами ухитряется рисовать волшебные картинки. Интересно, что она сумеет нарисовать волшебными красками?» «Драко, а нам не влетит за это?» – спросил Руди, принимая ящичек. «Она же могла. ПФ, вели домовикам поставить защиту, и все. Это же не колдовство, а просто предмет, для окружающих не опасный», – ответил тот и вдруг замер. «Что, ТС?» – шикнул Драко, глядя, как домовик что-то шепчет отцу, а тот медленно меняется в лице. «В чем дело?» «Только не это», — выговорил Люциус. «В чем дело, милый?» — спросила Нарцисса. «Папа явился поздравить. Поздняк метаться», — заключил Робостан, подняв голову и отправил монополии. «Даже если мы смоемся прямо сейчас, тут все равно многовато, ГХМ улик, так что забей». Драко на всякий случай пригнулся. «Что будет, вообразить не могу», — сказал он с содроганием. «ХМ, а когда еще представится случай побеседовать с твоим дедом лично?» Философски ответил Руди, когда представительный джентльмен вступил в гостиную и застал весьма пестрое общество. «Отец, какой неожиданный визит!» Начал был Люциус, но старший Малфой, нахмурившись, вперился взглядом в читу Лестрингши Сент-Джон. «Да», — протянул он, — «более чем, милорд», — привстал Лестриндж-старший. «Мы просим извинения за вторжение и покинем ваш гостеприимный кров сию же минуту». «Нет уж, присядьте, Рудольфус». Лорд Малфой прошествовал к месту во главе стола. Домовик тут же подал ему прибор и затрепетал. «Оригинально, крайне оригинально». «Нет, я догадывался, что мой охотничий домик потребовался вам не в самых законных целях, но такой наглости ожидать не мог. Люциус, сын мой, скажи, как ты ухитрился вытащить эту компанию из Азкабана? О, и младший Блэк здесь. Этот-то как затесался, шавка аврорская». Сириус оскалился и вроде бы взъерошился, но Робостан дернул его за руку, вынуждая молчать. «По порядку, папа», — спокойно ответил Люциус. «Во-первых, вытащил их не я. Я, с твоего позволения, тоже пребывал в некотором шоке. То есть я до сих пор в нем пребываю. И кто же устроил такой дерзкий побег?» «Вот этот мальчик», — ответил тот, кивнув на Руди. Рудольф Сент-Джон, однокурсник Драко. Абраксас Малфой перегнулся через стол, глядя на Руди. «Значит, Рудольф», — протянул он, — «Сент-Джон». «Сент-Джон, это мы с мужем, сэр», — вставила Джейн. «Руди наш приемный сын. Мы могли, сэр», — невозмутимо добавил Юджин, дымя сигарой. «У нас тут как-то неожиданно образовался клуб сводных родителей». «А что, звучит», — оценил Робостан, на всякий случай прикрывшись Лизой и Сириусом. «Мальчик организовал массовый побег из Азкабана», — со вкусом повторил Абраксас. «И как же он это проделал?» «Это было несложно, сэр», — улыбнулся Руди в ответ. «Если вам угодно, я расскажу в подробностях». «Чуть позже», — кивнул тот. «Рудольфус, значит, это твой отпрыск?» «Похож, ничего не скажешь. Лицом, скорее, на Беллатрикс, а вот основательностью, на тебя. Кошмарное сочетание». «Ну вот не надо, дедушка», — обиделся Драко. «Да уж, нечего Руди обижать», — вмешалась Лиза, выдравшись из рук Робастана, и встала перед внушительным лордом, задравши нос и скрестив руки на груди. «Хоть вы и главный, а все равно нечего». «А это что за явление?» — спросил тот сына. «Сводная сестра Руди», — тяжело вздохнул тот. «Лиза Сент-Джон, Люциус, налей мне бренди, сядь и объясни все по порядку», — попросил Абраксас. «Иначе я кого-нибудь убью, и, вероятнее всего, это будешь ты». «Я думаю, для переговоров мужчинам лучше удалиться в курительную комнату», — сказала Нарцисса с редким самообладанием, «за исключением этих вот двоих. Я прикажу подать бренди и закуску». «Хорошо, дорогая», — кивнул Малфой-старший и поднялся. «Люциус, Рудольфус и Юджин, к вашим услугам», — — кивнул Сент-Джон. «Рад, идемте. Ну, если в ближайшие четверть часа мой свекор никого не убьет, можно считать, что дело обошлось малой кровью», — невозмутимо произнесла нарцисса. «Дамы, не выпить ли нам по чашечке чаю?» «С удовольствием», — ответила Беллатрикс, а Джейн кивнула. «Лиза, спасибо, я лучше с дядями поиграю, а то они передерутся», — непосредственно ответила та. «Руди, Драко, идите помогите, тут надо побольше народу». Разговор затянулся более чем на час. Дамы успели прикончить ягодный пирог и два чайника чая, игроки, устроить мафиозные разборки и пару раз обчистить друг друга. Но наконец из курительной комнаты появились старшие мужчины во главе с Абраксасом Малфоем. «Поди сюда», — поманил он к себе Руди. Тот передал свои фишки Лизе, отряхнул брюки и подошел поближе. «Значит, говоришь, ты есть на фамильном гобелене Лестринджей?» «Да, сэр», — спокойно ответил мальчик. «И тебя не смущает славное прошлое твоих, биологических родителей?» — подсказал Руди. «Никак нет, сэр, не смущает. А с кем же ты намерен остаться, если вы в самом деле переберетесь за пролив?» «А почему я должен выбирать, сэр?» — удивился тот. «Простите, я вырос в одной семье, и наличие другой ничего не меняет. Мы, с вашего позволения, еще и знакомы-то плохо. Думаю, проблемы следует решать по мере их поступления, не так ли?» Дерзкий мальчик, с явным удовольствием сказал Абраксас Рудольфусу. «Однако умный и крайне изобретательный, если все, о чем вы поведали мне, правда». «Истинная правда, милорд», кивнул тот. «Я полагаю, семейные вопросы мы постепенно уладим, пока же нужно решить другие проблемы». «Это верно», тяжело вздохнул Малфой-старший и взял сына за плечо. «Ну, Люциус, ты наконец понял, что семья и собственная жизнь дороже эфемерных идеалов. Беллатрикс, прошу тебя, не дергайся, сын показал мне, как вы выглядели после Азкабана, и я никоим образом не желаю ему и твоей сестре подобной же участи. Тем более, Люциус никогда не был всем сердцем предан вашему делу, не так ли, сынок?» «Да, папа», — ответил тот, глядя в сторону, но вдруг усмехнулся. «Малфой всегда больше ценили деньги и свою шкуру, не так ли?» «Это естественно», — пожал тот плечами. «Пламенные революционеры получаются из юнцов, не нюхавших настоящей жизни, а остальные, увы и ах, прожженные политиканы, финансисты, только и думающие, как бы урвать куш и уцелеть. Я сразу сказал вам, что организация обречена. Слишком много идеалов, слишком мало прагматизма, никакой вменяемой программы. Ну что это? Уничтожим маглорожденных, принизим полукровок, завоюем маглов. Бред шизофреника, да и только. Я сказал, не дергайся, Беллатрикс», — громыхнул Абраксас. «Твой супруг, слава Мерлину, более вменяем, но он и старше, и время подумать у него было. А тебе теперь предстоит выбирать между этим вашим лордом, очередными бессмысленными и беспощадными побоищами, а в результате, скорее всего, снова Азкабаном, а то и поцелуем Дементора, и сыном. Да, милая, сыном, единственным наследником. Посиди и подумай. Еще есть и я», — вставил Рабастан, не вставая с ковра. «Ты, недоразумение», — сказал ему старший брат. «Не приведи Мерлин, ты станешь главой рода, предки в гробах перевернутся. Они друг друга стоят», — процедил Люциус, глядя на Сириуса, яростно торгующегося с Лизой за какое-то казино. «Наследнички, ты-то бы уж помолчал, сынок», — ласково произнес лорд Малфой. «На вас на всех природа отдохнула, как я погляжу. А я, с вашего позволения, не стану мешать тихому семейному торжеству, а вернусь в Лондон». «Сэр», — негромко окликнул Руди, — «разрешите задать вопрос, молодой человек? Я знаю, какой именно вопрос вы намерены мне задать, и уверяю, ничего сверх того, что сообщил в письме внуку, сказать не могу», — покачал тот головой. «Это правда, лгать и умалчивать мне смысла нет. Засим разрешите откланяться». Он отбыл, а Люциус посмотрел на сына кровожадно. «Значит, в письме внуку», — процедил он. «Сознайся, паршивец, это ты пригласил дедушку на Рождество?» «Я», — искренне улыбнулся Драко. «А что, он всегда что-нибудь дельное советует, разве нет?» «Да, милый, твой отец всегда находит нужные слова», — серьезно сказала нарцисса, погладив мужа по плечу. «Не сердись, все-таки сегодня Рождество». «И верно», — вздохнул Люциус, — «не дело ссориться. Кстати, дорогая, мы с тобой стоим под омелой. Напомнить, что это означает. И только мы с тобой, бродяга, холостые», — тяжело вздохнул Рабастан, посмотрев на целующихся Малфоев, скинул 1500 и загробастал коттеджный поселок. И это печально. Не скажи, хмыкнул тот, не всем везет так, как Малфою или Сент-Джону. Воистину, согласился тот. Отель мой. Глава 27. Итого у нас снова по нулям, подвел итог Руди, вернувшись в Хогвартс после праздников. Правда, это мы еще не смотрели воспоминания Невилла и не допрашивали моих домовиков. Займемся, давай, кивнул Драко, которого оттрепал за уши отец, утешили мать, тетка и миссис Сент-Джон, и это не считая Лизы, а также остальные мужчины, повелев терпеть и набираться ума, или хоть уж не палиться так бездарно. Робастан с Сириусом, правда, при этом откровенно ржали, но с них взятки были гладки. Лакки, Тесси, где вы? Позвал тот. Тут, хозяин, отозвалась Лакки. Нам можно снять это? Она брезгливо оттянула полу бордового больничного балахона. Можно, кивнул Руди, и домовухи с явственным облегчением избавились от чужой одежды, оставшись в фамильных полотенцах. Это определение ввергало Драко в истинный восторг. Волоките думосброс, будете показывать и рассказывать. Ничего особенно интересного в воспоминаниях Невилла увидеть не удалось. Он больше всего мечтал о том, как бы поскорее уйти из палаты, и его передергивало при взгляде на людей, бывших когда-то его родителями. И очень хотелось убежать без оглядки или хотя бы заплакать, как в раннем детстве. С тех пор ничего не изменилось. Алиса Лангботтом все так же вкладывала сыну в руки конфетные фантики, с этим своим пустым взглядом и бессмысленной улыбкой. «Руди, но, может, она еще что-то осознает?» — спросил Драко, утерев слезы. «Ведь она не кому-нибудь, она не Виллу сует эту чепуху. Ни мужу, ни врачу, ни свекрови. Вот отец, тот вообще никакой, сидит и раскачивается, не реагирует ни на мать, ни на окружающие. Ты видел?» Миссис Лангботтом обняла его, прошептала что-то, а он даже не шелохнулся. «Да, я видел», произнес Руди задумчиво. «Лакки, ты слышала, что сказала миссис Лангботтом сыну, когда обнимала?» «Да, хозяин, Лакки хорошо слышала», кивнула та. Старая леди сказала «прости, мой милый», помолчала и добавила: «это ради твоего же блага». Руди насторожился. «А палочки в руке у нее не было?» «Лакки не видела», покачала та головой. «Тесси видела», встряла вторая домовуха. «У старой леди не было палочки. Она обняла сына, прижала его голову к груди и так держала. Недолго. Потом так же сделала с его женой». Драко взглянул на Руди. Невилл ничего и не мог заметить. Он только и думал, как бы поскорее удрать оттуда, сказал он. «Тесси, а вы с Лакки не заметили магических проявлений?» «Нет», ответила та. «В Мунга очень много заклятий, и на господах Лангботтомах их целая паутина. Следим мы месяц, два, тогда сумели бы отличить, а так». Она повесила уши. «Ничего», сказал Руди, думая о чем-то своем, «это уже кое-что». «Спасибо, Тесси, Лакки. Забирайте думосбросы и отправляйтесь к старшим хозяевам. А мне нужно еще кое-что обмозговать». «Что, к примеру?» спросил Драко. За прошедший год он как-то подтянулся и перестал хныкать. Чуть что, и то сказать. Взять и тайком пригласить дедушку на Рождество, это была шалость так шалость. То, дорогой кузен, что у нас только догадки и смутные воспоминания, но нет ни единого доказательства, задумчиво сказал Руди, уронив голову на руки. Барти Крауч-младший мертв. Свидетельства Лестринджей не годятся, потому что они беглые, сам понимаешь. Лангботтомов допросить невозможно. И ведь я выспрашивал и всех своих, и твоего отца. Ну не бывает такого, чтобы память и разум отшибло после снятия показаний. Ты сам это сказал, помнишь, что Лангботтомы сошли с ума уже потом, не вследствие пыток, не разработали ведь Круциатуса с отложенным последействием. Руди, сказал вдруг Драко, а я тут вспомнил фильмы, которые мы с тобой смотрели, и, заинтересовался тот, я забыл название, но там тоже герой впал в какой-то ступор то ли после травмы, то ли от шока. Короче, чтобы его привести в себя, ему проиграли тот эпизод, из-за которого его закоротило, опять же, не помню, то ли он кого-то убил, то ли не смог спасти, выдал Малфой, и от повторного шока он очнулся. «Ты гений, кузен!» — воскликнул Сент-Джон, сверкнув глазами. «Но остается одна проблема, как разыграть ту же ситуацию?» «Дел-то куча», — ответил Драко довольно. «Лестринджи в полном составе имеются. Выкрасть Лангботтомов из Мунга, расплюнуть. Ну, еще декорации нужны, точно», сказал Руди, блаженно улыбнувшись. «Да, нам нужен дом Лангботтомов, а еще, сама миссис Лангботтом. Вот тогда все сойдется воедино, а мы узнаем правду. Я вообще-то пошутил, сглотнул Малфой, а я нет, но это нужно тщательно подготовить. Тем более, сейчас, насколько я понимаю, Лонгботтомы снова в ступоре, и как знать, чьих именно это рук дело, прищурился Сент-Джон. Мы подождем до лета, мой дорогой кузен. К тому моменту, надеюсь, мои родители и Лиза будут уже далеко, твои тоже, а о своих, тьфу, о втором комплекте я сам позабочусь. А пока я знаю, с кем мне посоветоваться о том, как лучше провернуть это дельце. И с кем же? Жадно спросил Драко. С Лизой, серьезно ответил Руди. Она ведь не только рисует, она еще и драмкружок посещает. Кстати, она просила передать спасибо за те краски. У нее выходит что-то такое, что в школе ей обещали персональную выставку. Это, кстати, не нарушение статута? Наплюй, сказал тот. Такие мелочи. А надо будет, еще купим. Сам и купи, у тебя денег предостаточно. Кстати о Лизе. Папа написал, что игры вроде той, что она подарила тем двоим, надо вводить в качестве обязательного курса в Хогвартсе, потому что вбить в тупые головы наследников понятия прибыли, маржи, оборачиваемости капитала и всего прочего можно, но научить применять их на практике, можно только на практике, а это очень уж затратно. А с игрой, и волки сыты, и овцы целы. Он хихикнул и добавил, Блэк с твоим дядей режутся в нее сутками напролет, даже домовиков подключили, иногда им твои папаши компанию составляют, а то вдвоем-то скучно. А еще что-то в этом роде есть? Полным-полно, улыбнулся Руди. Подберем подарочки, не беспокойся. А теперь иди-ка спать, а мне надо подумать. Так вот всегда, посетовал Драко, перебираясь к себе. Чуть что интересное, так спать. Ну не спи, тоже подумай. А чем, как уговорить Поттера добровольно сбежать с нашей компанией? Ты же видел, директор от него не отлипает, Уизли ходит кругами. Если бы мы на Рождество снова взяли его к себе, было бы проще, но у нас были другие дела. Теперь вот наверстывай. Тут и думать нечего, сказал Драко, почесав в затылке и поставив белобрысые вихры дыбом. И, крестный, Руди, Сириус, крестный Гарри, ты забыл, ухмыльнулся тот, не считая тетки по матери, это ближайший его родственник. Я тоже, кстати, но я младший. Как думаешь, не откажется наш очкарик познакомиться с бродягой? Только наедине, без дяди Робастона, быстро сказал Сент-Джон. А встречу мы им организуем, это ты хорошо придумал. Сочини-ка анонимку от лица Сириуса. Кузен, мы ее Поттеру подкинем и посмотрим, что он делать станет. К директору побежит или к нам, не вопрос, серьезно ответил Малфой. Сейчас накатаю. Письмо у Драко получилось совершенно душераздирающее. Руди чуть не прослезился от смеха. Впрочем, это должно было пронять Гарри куда лучше того, что мог бы написать сам Сириус. «Привет, парень, я твой крестный, давай познакомимся поближе». На большее тот вряд ли был способен. Следующие несколько дней Поттер не знал, куда себя подевать. Это было видно невооруженным взглядом, а назначенное крестным время встречи, в знаменитой визжащей хижине, все приближалось. «Руди, можно тебя на минутку?» Как-то шепотом спросил Гарри на перемене, с трудом отстав от Уизли и Гринджер. «Конечно, что такое? Ты никакого укромного места не знаешь, чтобы поговорить?» «Знаю, конечно. Пойдем, лишних вопросов Сент-Джон задавать не привык, да и светиться рядом с Поттером ему не следовало». Малфой по условному кивку отстал, велел своим ребятам присмотреть, чтобы никто не полез под лестницу. «Что у тебя приключилось?» «У меня, оказывается, есть крестный», — шепотом сказал Гарри. «Ну он мне еще и родственник, вроде как Драко, но поближе». «Но это же хорошо», — произнес Руди. «Тебе Дамблдор сказал?» Поттер помотал головой. «Нет, тот сам написал. Он, в общем, он был заодно с родителями, а почему-то оказался в тюрьме. Пишет, что его подставили. Я спросил у декана, кто такой Сириус Блэк, а она зашипела, что твоя кошка, и давай выспрашивать». Откуда я о нем знаю? Я сказал, что в газете случайно прочел, а она велела забыть о нем, он пожизненно в Азкабане, и сказала, что это он предал моих родителей. Гарри сутулился, а я вспомнил, как в том году паника поднялась. Сбежали ли Стринджи и Блэк? Наверное, этот самый Блэк. Да, он самый, кивнул Руди. От меня-то ты чего хочешь? Я не знаю, что делать, жалобно произнес Поттер. У меня никого нет, кроме тети с дядей, а этот Блэк... «Предатель, но он мой крестный, и, не знаю я, он что, встретиться предлагал?» Пришел на помощь Сент-Джон, понимая, что Поттер еще долго будет топтаться на месте. Да, тут, рядом с Хогвартсом есть хижина, где они с отцом и другими прятались. Он написал, как войти, только, боишься один, еще как, но если я скажу директору, то налетят авроры, и нам даже поговорить не дадут. А я хочу все же спросить, почему он так? Пойти с тобой, усмехнулся Руди. А ты можешь? Не смело спросил Гарри. Если ты хочешь разобраться наконец в том, что приключилось, почему нет? Пожал плечами Сент-Джон. Только с крестным своим ты сам договаривайся, я просто покараулю. Могу и Драко взять. Нет, его не надо, он смеяться будет, буркнул Поттер. Осталось всего ничего. Послезавтра ночью. Я буду ждать, спокойно сказал Руди, а вернувшись в спальню, показал Драко знак Виктори. Ночь выдалась ветреной, и дракучая ива яростно гремела всеми ветвями, пока Гарри, сверяясь с пергаментом, не нажал на нужный сучок. «Вот тоннель», — шепотом произнес он. «Я пойду, давай, лучше я первым войду», — предложил Руди. «Ты плохо видишь, Малоли, а мы оба темноволосые, сходу нас этот Блэк может и перепутать. Но, жди тут, я тебя позову». Ход был Руди прекрасно известен. «Раз поворот, два поворот, я же просил не брать дядю Робастона», — выпалил он. «Он отказывался не браться», — ответил Сириус. «Я ж ему должен, забыл, дядя, вы как маленький, я сейчас мимикрирую под стену», — фыркнул тот. «Тесси, замаскируй меня, я даже обещаю не ржать». «Угу, Тесси, обеззвучь его, пожалуйста», — попросил Руди и позвал в тоннель. «Гарри, давай, тут безопасно». Тот осторожно вошел в хижину и шарахнулся от рослого темноволосого Сириуса, кинувшемуся навстречу крестнику. Вырваться из его объятий Поттеру было явно не суждено, поэтому Сент-Джон по стеночке обошел их, выбрался из тоннеля и попросил: «Лакки, давай сюда дядю Робастона». «Мелкий мерзавец», — беззлобно сказал тот, отряхиваясь. «А я просил, чтобы Сириус явился без группы поддержки. Он бы тогда от ожидания чокнулся». Робастан оглянулся на Хогвартс. «Ностальгия, дери ее, Руди». «Что? Скажи честно, зачем ты нас вытащил?» — спросил тот. В свете луны он выглядел не моложе Рудольфуса. «Ты же знаешь, кто мы и что успели натворить. Так ведь кровь не водится, дядя», — ответил мальчик совершенно серьезно. «Я вас не оправдываю, но я вырос с Макглами и считаю, лучше смертная казнь, чем то, что сделали с вами. Вы пытали своих пленников, но Круциатус, это не так долго, а Авада, вовсе мгновенно. Но Азкабан, раскаялись вы или нет, мне все равно. Мы и знакомы-то недавно, но я еще раз повторяю, лучше умереть сразу, пусть и под пытками, чем много лет сходить с ума в этом Азкабане». «Вот уж точно», — негромко произнес Робастан и поднялся. «Лакки, отправь меня домой, детка. Сириус, я чувствую, задержится. Бывай». Руди улыбнулся ему в ответ и долго еще сидел под дракучей ивой, дожидаясь зареванного Гарри, который все равно ничего толком не сказал. Сириуса, очевидно, Тесси забрала прямо из хижины. «Ну что?» — жадно спросил Драко, когда Руди вернулся. «Пока рано говорить», — отмахнулся тот. «Посмотрим, а пока давай спать. Завтра выходной, прикроешь меня, мне надо с Лизой посовещаться». Кузен молча кивнул. «Руди, а ты сам, как, пока ничего не приключалось?» — предвосхитил вопрос Сент-Джон. «Видимо, вовремя спускаю пар, не беспокойся». «Разумеется», — Лиза в пух и прах раскритиковала постановку. «Зови этих своих домовиков, я буду спрашивать», — велела она, и Руди подчинился. «Так, скажите, вот если на полу будут лежать два человека, не в сознании, вы сможете сделать так, чтоб они стонали и кричали, ну или чтобы зритель это слышал? А что именно?» — прижала уши Лакки. «Что там было, Руди?» «А, ну вот, мама, мама, а другой человек, не Виллу». «Так выйдет», — домовики переглянулись и покивали. «Шевелиться им почти не нужно», — деловито говорила Лиза. «Руди, а ребеночка ты где возьмешь?» «Какого ребеночка?» «Ну если это инсценировка, то нужен маленький Невиллу». «Правда что?» — он задумался. «Тесси, а кто-нибудь из домовиков может прикинуться ребенком? Я имею в виду, от входа не видно, кто в кроватке, а имитировать крик, ну, тот, что был в воспоминаниях, это же несложно». «Это очень просто, хозяин», — кивнула домовуха. «Я могу, и Лакки может, мы с ней размером как раз с ребенка будем, а иллюзию навести, пара пустяков». «Вот и отлично», — сказал Руди серьезно. «Ну, Элистринджи у нас действительно в комплекте. Спасибо, Тесси. Лакки, приберите тут, Лиза, я возвращаюсь». Думаю, в следующий раз мы увидимся уже по ту сторону пролива. Гляжу, вещей почти нет. Уже все отослали? Ага, сказала она, обнимая брата. Знаешь, немножко грустно уезжать, но там ведь будет еще интереснее, правда? Конечно. Кстати, ворону я оставляю тебе, серьезно сказал Руди, поманив к себе пернатую тварь, сидевшую на люстре. Сама она не долетит, а как буду добираться я, пока не знаю. Так что сунь ее в клетку, будет орать, ну, парит и перестанет. Лиза, что не так, не хочешь бросать подружек? Да нет, тяжело вздохнула девочка, это глупости. Близких подруг у меня нету, а приятельниц я новых найду. Я так просто, никогда ж не переезжали, вот я немножко и боюсь. Драка тоже уезжает примерно в те места, провокационно произнес брат. Ну и что, у вас домовики есть, куда угодно донесут. Так, произнес Руди и встряхнул Лизу. А ну говори, в чем дело, и без нытья. Лиза опустила голову. Я, кажется, мне нравится дядя Рабастан, выпалила она, и Руди остолбенел. Ты с ума сошла, он тебе в отцы годится, он же папе ровесник. Я знаю, Руди, серьезно сказала Лиза, а все равно, если он тебя хоть пальцем. Начал тот, но девочка перебила. Нет, Руди, ну как ты не поймешь, да ты никак не поймешь, ты мальчик. Она помолчала. У дяди Сириуса есть Гарри. Они когда встречались, он, сказали, совсем никакой вернулся, чуть головой об пол не бился, как домовики ваши, еле успокоили, напился потом так, что сутки спал. А у мистера и миссис Лестриндж есть они друг с другом и ты, только у дяди Рабастана, никого. Это так кажется, что он веселый, дурачится все время, а на самом деле, она шмыгнула носом. Я понял, Лиза, перебил Руди. Мне кажется, я понял. Ну, раз ты так решила, дело твое, только глупости не делай, ты еще маленькая. А чтобы кого-то любить, большой быть вовсе не обязательно, ответила сестра совершенно серьезно, поцеловала его в нос и потерлась щекой о щеку, размазывая слезы. Глава 28. Страшная авантюра, пробормотал Рудольфус Лестриндж, оправданная. Странным тоном выговорила его супруга. Руди, а где Невилл? У себя, его Золли перехватила и зафиксировал, отозвался из-за портьеры мальчик. Становитесь, дядя Сириус, прячьтесь за диван, вас не должно быть видно. Авантюра была на грани фола. Мало того, что у Лангботтомов имелись свои домовики, ну да с этими Золли и прочие старшие легко совладали, отправив поспать на пару часиков, нужно было, чтобы никто не засек чужой магии. Спасибо, у миссис Лангботтом были отменные охранные чары, а у Руди, свой полог тишины. Раздался отчаянный детский плач, точно такой, какой домовики слышали в воспоминаниях. Руди заставил их выучить это наизусть и воспроизводить тембр как подобает. «Мама!» – плакал на полу высокий рослый Фрэнк Лангботтом. «Мама!» – Невилл! – рыдала Алиса, пытаясь подняться и подползти к колыбельке. Настоящие Фрэнк и Алиса, Руди не собирался мелочиться. Круциатусы тоже были настоящие. Добыть левые палочки ничего не стоило. Хлопнула дверь. Августа Лангботтом в неизменном платье с горжеткой, в жуткой своей шляпе замерла на пороге под безумный хохот Беллатрикс Лестриндж, наставивший палочку на беспомощные жертвы. «Барти, что ж ты там стоишь?» С бесшабашным весельем в голосе спросил Рабастан, отпихивая невестку в сторону. «Присоединяйся, дружок, мы еще только начали веселье. А не пощекотать ли нам этого пупсика, а, Белла?» «Да», выдохнула та, и лицо ее обрело мечтательное выражение. «Давай, Басти, ты умеешь, за моего мальчика, а ты придержи старуху, Руди». Из колыбельки послышался дикий визг. Августа Лангботтом вздрогнула и пришла в себя, но поздно. Младенец надрывался плачем, Рабастан Лестриндж был прямо перед нею, старший Лестриндж держал ее на прицеле. Под ногами корчились сын и невестка. Кошмар многолетней давности повторялся. Ну же, Басти!» С придыханием выговорила Беллатрикс, и в глазах ее сверкнула сумасшедшая искра, «Не то я сама не удержусь. Смотри, как извивается эта девка, она еще жива». Она с силой пнула Алису. «Пускай ползет к своему щенку, смотри, не умори его раньше времени. Дай подгоню ее, что она еле шевелится». Руди смотрел, закусив запястье, чтобы не вскрикнуть. Алиса Лангботтом, давно уже невменяемая, если верить медикам из Мунга, в самом деле ползла к сыну, цепляясь скрюченными пальцами за ковер и плача от боли, но не останавливалась. Вот она встала на четвереньки, снова упала, поднялась и, подгоняемая круциатусами, двинулась вперед, на детский плач. Руди перевел взгляд на родную мать. У той по щекам тоже катились слезы, только лицо было тверже камня и палочка в руке не дрожала. Он понимал, Беллатрикс будет погонять Алису, пока та не доберется до цели или не умрет, это ей без разницы. «Мамочку зовешь?» — сказал тем временем Робастан в лицо Фрэнку. «Ну зови, зови, вот она, твоя мамочка». «Да, Барти, где твоя фляжечка, что ж ты не выпьешь? Отчего ж тебе, сокол ты наш, положить троих Лестринджи и этого придурка Крауча-младшего оказалось важнее, чем уберечь сына с женой и внуком? А чем же мы так тебе насолили?» Что-то грохнуло, Руди прикрыл голову руками. «Миссис Лангбаттом очень сильна», — шепнула Лапки. «Мы пока держим оборону, но скоро могут прорваться Авроры и министерские». «Понял, надо сворачивать спектакль», — кивнул он. «Давайте сюда Невилла, туда, куда Алиса движется. Сделаем, хозяин, Невиллу, Невиллу». Уже в полный голос рыдала Алиса, слепо шаря в пустой колыбельке. «Ну где, Неви, где мой сын? Где мой сын, сука старая? Отдай мне его». «Мама», — неверяще спросил Невиллу, которого недобрая воля домовика выкинула в самый эпицентр творящегося безобразия, и не нашел ничего лучше, чем сказать: «Я это, немного вырос уже, мама». «Если они друг друга не задушат, то выживут», — констатировал Робастан. «А Фрэнки вот на контакт не идет, не хочет, золотце». С этими словами он зарядил Лангбаттому ногой под ребра, отчего тот согнулся втрое и сблевал. «Круциатусы круциатусами, а это порой надежнее, Авроры мне это наглядно доказали», — доверительно сказал Робастан брату. Тот по-прежнему держал на прицеле Августу Лангбаттом, которая попыталась было отступить в другую комнату, вот только там бдил Сириус Блэк, с яростным рыком едва не откусивший даме изрядную часть подола. «Ускорься, будь любезен», — попросил Рудольфус брата. Тот кивнул, взял Фрэнка за шиворот и подволок к жене с сыном. «Знакомые рожи?» — спросил он непосредственно. «Фрэнк», — выговорила Алиса. Казалось, ее очень быстро отпускает, будто пелена падает с глаз. «Фрэнк, папа», — поддержал Невиллу, вцепившийся в мать намертво, «не оторвать». «Ну папа же, дохлый номер», — тяжело вздохнул Робастан, выпустив Фрэнка. «Его обработали посильнее». «Ладно, продолжим нашу терапию, ты, пухлячок, давай визжи». «А, визжи, говорю, а то правда круциатусом приложу». «И ты тоже», — кивнул он Алисе. «И погромче». Невилл зажмурился, набрал побольше воздуха и испустил поросячий визг такой тональности, что Руди едва не зажал уши. Алиса явно ничего не поняла, но тоже закричала, вторя сыну. «Лапки, ну сделай что-нибудь, это невозможно слышать», — пробурчал Руди. «Неужто Фрэнка так сильно приложила? Он сын мадам Лангбаттом, он под ее властью», — пошевелила ушами домовуха. «А можно ему навести морок, будто сыну глотку режут? Вдруг поможет? Вряд ли, хозяин». «Ладно, придется иначе», — вздохнул Руди и откинул портьеру, за которой прятался. «Хватит вопить, не помогает. Невиллу, заткнись, говорю, и мать успокой. Дядя, да прекратите его пинать, видно же, что толку не выйдет». Он остановился перед величественной Августой Лангбаттом, который приходился ростом едва по грудь, и посмотрел снизу вверх. «Зачем вы это сделали?» — спросил Руди спокойно. «Вернее, я догадываюсь, зачем, но отчего именно так? А чем же ты догадываешься, мальчик?» Самообладанием миссис Лангбаттом можно было крушить крепостные стены. Лестринджи были в числе тех, кто участвовал в атаке на министерство. «Там погиб ваш супруг, верно?» Руди дождался кивка и продолжил. «Вы знали, что именно они, наиболее ревностные приспешники Темного Лорда. Вы решили наказать их, но не смертью, это было бы слишком просто. Вот пожизненное в Азкабане, это самое то, что нужно, верно? Вы, как член Ордена Феникса, да не дергайтесь, это секрет Полишинеля. Словом, вы знали о пророчестве, знали, что Невиллу подходит под него, как и Гарри Поттер, и вы сами сдали сына и невестку пожирателям. Что за бред?» «Это не бред. Вы были знакомы с Краучем-старшим, знали, что его сын пошел по кривой дорожке, а оттуда рукой было подать до пожирателей, в частности, Лестринджей. Вы где-то подловили Барти, думаю, это было несложно. Потом взяли его под Империя и приказали дожидаться Лестринджей в тайном убежище. Сами же вы в его облике отправились пытать собственного сына с невесткой, чтобы уж наверняка подвести Лестринджей под суд», — холодно проговорил Руди. «Я могу поминутно воспроизвести эту сцену и пересчитать пуговички на платье, которые вы не успели толком застегнуть и носили с тех пор эту дурацкую горжетку якобы на память. Я не знаю, как именно вы стирали память Алисе и Фрэнку, возможно, это какая-то невербальная разновидность обливейта или зелья. Знаю только, что благодаря вам они много лет провели в Мунго, а Невилл остался без родителей, которые, поразмыслив и сопоставив кое-что, могли изменить показания. Убить вы их не смогли, но разума лишили. Хотя, вижу, невестка ваша уже приходит в себя, Руди, вымолвил Невиллу. Ты что говоришь? Правду, ответил тот, подойдя к матери. А слышать ее далеко не всегда легко и приятно. Посмотри на меня внимательно, Невилл Лангбаттом, и на моих родителей. Тот взглянул и оторопел. С минуты на минуту тут будут авроры, сказал Руди. Нам пора. Прощай, Невиллу. Может быть, ты когда-нибудь и услышишь о Рудольфе Лестриндж и о Поттере Блэке, не выдержал Сириус, перекинувшись человеком. Валим, братцы, Лакки, Тесси, давайте. Но зачем она это сделала? Сын, невестка, внук. Она любила мужа больше, чем кого бы то ни было, сказала Джейн Сент-Джон, глядя на закат над морем. И ради его памяти решила уничтожить тех, кто его убил. Только он погиб быстро, а они умирали годами. Должно быть, это показалось ей достойной карой. Должно быть, согласилась Беллатрикс Лестриндж. А она теперь, в Мунго, ответила Нарцисса Малфой, разливая чай. В той же палате, в которой содержались ее сын с невесткой. Алиса, кстати, полностью пришла в себя, хотя, конечно, выпавшие из жизни годы так просто не вернуть. Фрэнку хуже, но он хотя бы начал узнавать окружающих. Кстати, где наши мужчины? Разговаривают о вечном, фыркнула Беллатрикс, то есть о делах, вон там, на балконе. Кроме Сириуса, он с детьми строит песчаный замок, добавила Нарцисса и улыбнулась. Он так трогательно не умеет вести себя с Гарри. Робостан еще более трогательно не умеет вести себя с Лизой, вздохнула Джейн и пригорюнилась. Спасибо, у него голова на плечах есть. У кого? Переглянувшись, спросили сестры Блэк. У Робастана. Такой несчастливый парень, сказала Джейн без тени улыбки. Ну да ничего, образуется помаленьку. Где моя чашка? Спасибо. А в тени утеса Драка спросил Руди. Теперь все в порядке? Кто его знает, ответил тот, прикрыв глаза. Мы живы, а это главное. Ну да, улыбнулся тот. А прочие проблемы будем решать по мере их поступления. Верно, абсолютно. Руди, давай на перегонки вон до того утеса. Драко вскочил. А давай, ответил тот и крикнул прочим. Эй, вы с нами? Да, отозвались те, и компания дружно нырнула в прибой. Для этого времени года вода была еще достаточно теплой, да и солнце пригревало. Хорошо, сказал Руди и помог сестре взобраться на утес. Бдительная ворона сделала над ними круг, каркнула и улетела разбираться с чайками. Те вели себя совершенно непозволительно. Руди, произнес вдруг Робастан, выбравшись из воды и прервав спор с Сириусом о том, кто первым дотронулся до камня, я давно хочу тебе сказать, да как-то к слову не приходится. Я горжусь тем, что у меня такой племянник. Сам я, то еще барахло, но, знаешь, приятно знать, рот не угаснет. Я-то вряд ли сподоблюсь обзавестись семейством и детишками, а у тебя еще все впереди, и ты куда лучше меня. Я стараюсь не посрамить своих родителей, серьезно ответил Руди, которых, не удержавшись, поддел Драко. Всех, без тени улыбки сказал тот. Ты достойный сын, негромко произнес Робастан, потом встряхнулся, сгреб Лизу и с воплем кто последний до берега, тот девчонка, рухнул в море. Учитывая, что девочка у нас в компании только одна, сказал Руди, поднимаясь, и ее отбуксирует к берегу дядя, то нам с тобой надо поднапрячься, не то с него станется нам бантики повязать. Поплыли, ага, улыбнулся Драко и нырнул одновременно с кузеном. Интересно, подумал он по пути, а папа считает меня достойным сыном, Руди сказал бы ему, возьми да спроси, но Драко лучше знал своего отца и понимал, что правды тот не скажет. Ну что ж, философски подумал Малфой-младший, выползая на пляж и падая без сил, я могу хотя бы поступать, как Руди, делать, что должен, а там, будь что будет. Ты девчонка, сказал ему Сириус, радостно осклабись, дядя, вежливо ответил Драко, приняв позу морской звезды. Идите вы в задницу, я его этому не учил, произнес Руди. От меня нахватался, серьезно заявила Лиза. Точно-точно. Или от меня, вставил Гарри. Эй, вы чай пить будете? Окликнули с террасы. Тут пирожные привезли и фрукты. Конечно, будем, ответил за всех Руди. Мы уже идем, только обсохнем немножко. Он повернулся и взглянул на солнце над морем, Оно медленно клонилось к закату. «Да, знаю, я могу умереть в любую минуту», — подумал Рудольф Сент-Джон, урожденный Лестриндж. «Но я постараюсь сделать это достойно».